Потом уха легла и стала ждать. Она решила, что ни к чему рыскать по полям и лесам. Если она останется на месте, Ахо обязательно ее отыщет. Всю долгую ночь лисица ждала, всю долгую ночь надеялась. Лишь когда забрезжил рассвет, надежда ее погасла. Она поняла, что никогда больше не увидит своего мужа. Одинокий ястреб пролетел над лесом. Он снижался и снижался, едва не касаясь земли. Ястреб долго кружил над склоном, где затаилась Оха. Казалось, лес отталкивает хищную птицу, и земля не позволяет ястребу коснуться своей поверхности. Небо залилось предрассветным багрянцем, и тут из полумрака появилась лиса. То был не зверь из плоти и крови, но дух, над головой которого сияло прозрачное белое пламя. Лисий дух, чуть помедлив у опушки леса трех ветров и бросив взгляд на Оха, продолжил свой путь. Изнуренная, разбитая горем, лисица вскочила и поспешила за ним. Дух повел ее через поля, к усадьбе за фермой. Там висело искромсанное тело Ахо, ее мужа. Кусок проволоки обвивался вокруг его шеи. «Завывай!» — тихонько покачивал мертвого лиса на своих невидимых руках. Люди привязали убитого зверя к изгороди, превратив его в ханыр, падаль. Как видно, они хотели предупредить всех лис, живущих в округе, скоро им конец. Он ведь убежал от охотников. Он был очень умным лисом, мой Ахо, — сообщила Оха лисьему духу. Призрак устремил на нее безучастный взгляд. Да, — подтвердил он, — Ахо убежал от охотников. Что было дальше, ты знаешь сама. Конюхи с фермы увидели, как он скользнул в нору, вырыли его и убили лопатами. Потом они принесли его сюда и бросили собакам. А хвост? Где его хвост? Хвост они отрезали первым делом. Знаешь, как называется лисий хвост на языке охотников? Труба — это их главный трофей. Оха не сводила глаз с того, что осталось от ее мужа. Совсем недавно они лежали бок о бок в норе, и от его тела, полного жизни тела, исходило тепло. А теперь его шкура превратилась в рваную тряпку, перепачканную запекшейся кровью. Глаза стекленели и смотрят на нее безучастнее и равнодушнее, чем глаза лисьего духа. Где же взгляд, сверкающий радостью, взгляд, которым он всегда встречал ее? Нет, это не Ахо. И все же лисица обратилась к призраку. Неужели он так и останется висеть здесь? Ты не можешь его снять? Боюсь, что нет. Он слишком крепко привязан. Ничем не могу помочь. Мы, духи, состоим из света и тумана, и мечтаний, и снов, сказаний и песен, и не обладаем телесной силой. Понимаешь? Я дух, который отводит живых к мертвецам. Вскоре сюда явится еще один. Он проводит твоего мужа в дальний лес».